Глава 68. На маленькой газовой плите в квартире на Вестербро готовится ужин, и Найе приходится прибавить звук, чтобы расслышать новости за шумом вытяжки и таймера. «Открой, деду!» «А ты?» «Помоги, я ведь ужин готовлю!» Ли неохотно плетется в прихожую с неизменным айпэдом в руке. Они только что поссорились, но Найе нет досуг продолжать выяснение отношений с дочерью. Медийные ресурсы на полную катушку раскручивают сенсационную новость об отпечатках пальцев Кристины Хартунг, обнаруженных на двух каштановых человечках, что были оставлены на месте убийства Лауры Кьер и Анны Сайер Лассен. Насколько Тулин может судить по материалам в сети, первой новость опубликовала одно из двух крупнейших таблоидных изданий ближе к концу рабочего дня. Однако конкуренты так быстро подсуетились, что трудно определить, получили ли они известие из собственных источников или же просто повторили первую публикацию. Заголовок «Шок! Неужели Кристина Хартунг жива?» распространился в медийном пространстве со скоростью степного пожара, и почти все СМИ напечатали тот же текст, указывая в качестве источника два таблоида. Пожелавшие остаться неизвестными источники в управлении полиции намекали, что, возможно, существует связь между убийствами двух женщин и делом Кристины Хартунг, поскольку загадочные отпечатки ее пальцев посеяли сомнения в ее гибели. То есть, в принципе, СМИ публиковали правду, если не принимать во внимание, что Нюландер и прочие шишки в полиции отвергали любые предположения такого рода. В общем, дело приняло столь сенсационный оборот, что новость эта стала топовой во всех средствах массовой информации. И если б Тулин забыла, насколько сама была ошарашена, когда впервые услышала о пресловутых отпечатках пальцев Кристины Хартунг, она обязательно вспомнила бы об этом теперь. Из всех утюгов сыпятся разные версии и догадки, а журналисты одного сетевого издания даже придумали кличку убийцы, назвав его «каштановым человеком». Впрочем, можно было без опаски ошибиться, предположить, что это лишь прелюдия к целой туче репортажей, статей и заметок. Так что Тулин прекрасно поняла Нюландера, сразу же покинувшего их с Хессом, ведь ему предстояло провести ряд совещаний по выработке стратегии собственных действий и тактики в отношениях с прессой. Сама же она сходу погрузилась в подготовку к вечерней акции в Urban Planen. Нюландер одобрил предложение устроить преступнику засаду, хотя Хесс и выступил против. Есть и Квиум тоже с недоверием и обидой отнеслась к сообщению, что им с дочерью сегодня не удастся вернуться в свою квартиру, однако все ее возражения были отметены. Зубными щетками и всем прочим необходимым их обеспечат, и ближайшую ночь, как возможно и последующие, им придется провести под охраной в поселке Садового товарищества в Вальбе, где муниципальные власти предоставляют несколько домиков во временное пользование неблагополучным семьям. Впрочем, поселок этот был им знаком, поскольку летом они отдыхали там в одном из домиков за счет муниципалитета. Есси Квиум пришлось рассказать, как складывается ее распорядок дня по пятницам и по характеру вопросов и настойчивости следователей, она наконец поняла, что действительно существует угроза ее жизни. Тулин, допрашивавшая ее вместе с Хессом, вникла в каждую деталь и теперь в подробностях знала, чем занималась Есси, начиная с того момента, как приехала домой на своей машине, которую полиция также собиралась задействовать в операции. Тулин была готова отправиться в Urban Planen немедленно, однако возникла загвоздка, потому что вечер пятницы Есси проводила иным образом. После урока в танцшколе она с 6 до 9 вечера обязана была участвовать в собрании анонимных алкоголиков в помещении на Кристенс Хаус Торф. Таково было условие муниципальных властей, если она и в дальнейшем собиралась получать различные детские пособия в дополнение к социалке. Дочка же, как правило, все эти 3 часа спала на стуле в коридоре, пока мать не забирала ее в машину по окончании мероприятия. но шел уже 8 вечера, и потому было принято решение, что Тулин начнет играть роль Есиквиум в начале 10-го, когда мать-одиночка по плану должна покинуть собрание. В ожидании начала операции ее руководитель и члены группы захвата занялись изучением планов расположения квартир, а также въездов и выездов с территории жилого комплекса. Тулин же тем временем заехала за дочкой, игравшей с Рамазаном у него дома, и отправилась к себе, чтобы успеть приготовить на ужин пасту до прихода деда, согласившегося побыть с Ле в отсутствие матери. Девочка весьма неодобрительно встретила сообщение о том, что вечером ее не будет дома, ведь Ная обещала помочь ей выйти на следующий уровень в Лиге Легенд, которую та считала делом всей своей пока еще маленькой жизни. И Тулин ничего не оставалось, кроме как признать, что ее слишком часто не бывает дома по вечерам. «Давай скорее, пора ужинать. Если дед голоден, вы можете поужинать вместе». Дочь возвращается из прихожей с торжествующим видом. «Это не дед, а с твоей работы. Ну, тот с подбитым лицом и глазами разного цвета. Он сказал, что с удовольствием покажет, как мне перейти на следующий уровень». Глава 69. Тулин не собиралась тратить время на ужин, однако явление Хесса под лампой в небольшой прихожей заставило ее изменить планы. «Я приехал пораньше, потому что привез схемы комплекса в Урбанпланен и расположение квартир. Тебе придется изучить их до отъезда». «Только сначала ты поможешь мне!» — кричит Ле, и Тулин не успевает ответить. «Как тебя зовут?» «Марк. Но я уже сказал, что, к сожалению, сегодня у меня не будет времени помочь тебе с игрой, а вот в другой раз с удовольствием». «Тебе еще поужинать надо, Ле», — быстро вставляет реплику Тулин. «Ну так и Марк может со мной поужинать. Пошли, Марк, ты мне все за едой объяснишь. Мама своим любовником есть с нами не позволяет, но ты ведь маме не любовник, тебе можно». Ле убегает в кухню. Ная стоит перед Хесом и, понимая, что сейчас не время резониться с дочерью, слегка помедлив, отступает чуть в сторону, освобождая Хесу дорогу. Он садится за стол рядом с Ле, сменивший iPad на ноутбук. Тулин достает из шкафчика 3 тарелки. С достойной наследницы престола очаровательной улыбкой Ле завладевает вниманием гостя. С самого начала она выказывала ему расположение, скорее всего, в пику матери, но постепенно, по мере того, как Хес все больше и больше раскрывает свои непостижимым для Тулин образом накопленные познания, девочка полностью сосредоточивается на его советах, которые помогут ей достичь страны, обетованной на 6 уровне. «А ты Паксу тоже знаешь? Его весь мир знает». «Паксу, ты говоришь?» переспрашивает Хес. Тут же на обеденном столе появляется постер и маленькая пластмассовая фигурка корейского подростка. Они начинают трапезу, разговор переходит и на другие игры. Ная даже не подозревала, что дочке они известны. Правда, тут выясняется, что Хесу знакома только Лига Легенд, а в прочие он никогда не играл. Ле чувствует себя мастером, к которому заглянул на огонек ученик. Она в быстром темпе излагает свои познания, а когда тема оказывается исчерпанной, приносит в кухню клетку с волнистым попугайчиком, у которого, по ее словам, скоро появится дружок, и тогда Ле сможет добавить еще несколько имен на генеалогическое древо. «У Рамазана 15 имен на древе, а у меня только 3. То есть 5, если считать попугайчика и хомячка. Мама не разрешает добавлять своих любовников, а то, ух, сколько бы у меня на древе имен было!» Тут Тулин замечает, что дочери пора уже заняться переходом на 6 уровень, и, получив еще пару дельных советов от Хеса, Ле наконец-то усаживается на диван и приступает к боевым действиям. Сообразительная девочка. Ная коротко кивает, полагая, что эта реплика – лишь сигнал к началу интервью об отце девочки, семейном положении и связях Тулин, о чем говорить ей вовсе не улыбается. Однако Хеса вместо этого поворачивается к висящей на спинке стула куртке, вынимает из кармана пачку бумажек и раскладывает их на столе. Посмотри-ка вот это. Сейчас я тебе все поясню». Хес подготовился основательно, и Тулин внимательно слушает его разъяснение, следя за пальцем, которым тот вводит по схемам домов, расположение квартир и территории вокруг зданий. «Весь комплекс будет под наблюдением, но, само собой, наблюдатели будут находиться на соответствующем расстоянии, чтобы не спугнуть преступника, если он вообще там появится». Он упоминает и куклу, которая будет завернута в перинку, так что Тулин сможет изобразить, что несет в руках спящего ребенка. Ная делает несколько замечаний насчет размещения наблюдателей. Она опасается, что их присутствие может вызвать подозрения у преступника, однако Хес настаивает на их участии в операции. «Мы не имеем права рисковать. Если Есиквиум выбрана в качестве следующей жертвы, то преступник, по всей вероятности, прекрасно изучил весь комплекс, так что мы обязаны быть на месте и в случае чего вмешаться. Если вдруг возникнет хотя бы намек на опасность, тебе следует немедленно сообщить об этом. И точно так же ты можешь прямо сейчас сказать, если хочешь, чтобы тебя заменили». «С какой стати мне отказываться?» «Но ведь это небезопасно». Тулин смотрит ему прямо в глаза, в голубой и в зеленый, да если бы она не знала, о чем именно он говорит, то готова была бы поклясться, что Хес тревожится за нее. «Все нормально, никаких проблем». «Так вы ее ищете?» Ле незаметно для них прошла в кухню за стаканом воды. Она глядит на экран стоящего на обеденном столе под углом к стене айпэда матери, на котором начинается трансляция еще одного выпуска новостей. «Разумеется. Главная новость – дело Кристины Хартунг, и ведущий смакует детали прошлого и настоящего этой истории». «Тебе нельзя это смотреть, это не для детей!» Ная поднимается и резким движением выключает планшет. Ранее она предупредила дочку, что позднее вечером ей придется уйти на работу, и раздосадованная Ле попросила объяснить, зачем. Тогда Тулин и рассказала, что они разыскивают одного человека, но не называла его преступником. И поэтому Ле решила, что мама имела в виду Кристины Хартунг. «А что с ней случилось?» «Слушай, Ле, пойди лучше еще поиграй. Девочка умерла?» Вопрос был задан совершенно невинным тоном, точно она просто хотела спросить, живут ли еще на Борнхольме динозавры. Но за любопытством явно чувствовалось волнение, и Тулин пообещала себе самой впредь выключать новости в присутствии Ле. «Не знаю, Ле, то есть...» Ная тщетно подыскивает слова. Что бы она ни ответила, риск оказаться в ловушке чрезвычайно велик. «Никто этого не знает наверняка. Может быть, она просто заблудилась. Так бывает. Человек заблудится и никак не может отыскать дорогу домой. Но если она заплутала, мы ее, конечно, найдем», — ответил вместо нее Хес. И ответил хорошо, во всяком случае. Глаза Ле вновь оживились. «Мне плутать не доводилось. А твоим детям?» «У меня нет детей». «Почему?» Ная замечает, что Хес улыбается Ле, но на сей раз не произносит ни слова. В этот момент в прихожей раздается звонок, а это значит, что время ожидания и подготовки к операции вышло. Глава 70. Вообще-то, Урбанпланен – это обычный жилой комплекс в городском районе Западный Амагер, и находится он всего лишь в 3 километрах от Ратушной площади Копенгагена. В 60-е годы прошлого века здесь возвели бетонные корпуса с целью удовлетворить растущую потребность в жилье. Однако что-то пошло не так, и в начале нулевых комплекс ряд лет значился в правительственном списке гетто-кварталов. Муниципальные власти до сих пор не решили всех проблем, и потому, как и в парке Одина, присутствие здесь бледнолицых датских полицейских, будь они даже в цивильной одежде, вызывает повышенное внимание местных жителей. Поэтому в наиболее приметных местах, в том числе и в некоторых автомобилях на темной парковке слева от корпуса, где расположился Хес, ведут наблюдение сотрудники, внешностью отличающиеся от коренных датчан. Таймер на плите в пустой квартире на первом этаже показывает почти час ночи. Прежние жильцы выехали из квартиры, и она выставлена на продажу, а потому полиция решила задействовать ее на время операции. Свет в квартире выключен, и через окно маленькой кухоньки Хесс может обозревать темный ночной двор с почти совсем сбросившими листву деревьями, игровой площадкой и скамейками. Виден ему и освещенный вход в подъезд Есиквиум, где помимо лестницы есть и лифт. Хотя все наблюдатели располагаются в правильно выбранных местах, Хесс нервничает. В корпусе, где проживает Есиквиум, 4 подъезда, по одному на каждую сторону света, и за всеми ими наблюдают Хесс или оперативники, занявшие свои места вокруг здания. Так что им видны все, кто входит в дом или выходит на улицу. На крышах располагаются снайперы, способные поразить двукроновую монету с 200 метров. А в 2 минутах езды находятся автобусы с группой захвата, готовые действовать по первому же полученному сигналу. И все же у Хесса на душе неспокойно. Ему кажется, что всего этого недостаточно. Приезд Тулин прошел без сучка и задоринки. Хесс сразу же узнал маленькую Тойоту Айго, когда та с зажженным дальним светом повернула к въезду в комплекс и остановилась на парковке в условленном месте, откуда незадолго до этого отъехал полицейский автомобиль без опознавательных знаков. На Тулин были шапочка Есиквиум, ее одежда и пальто. Только порванную юбку заменили на новую, но, разумеется, такого же желтого цвета, и, по крайней мере, на расстоянии не было заметно, что Тулин не та, за кого себя выдает. Она взяла с заднего сиденья завернутую в перинку куклу, закрыла машину, прислонившись к дверце спиной, и направилась к подъезду, держа куклу на руках как-то неуклюже, но в точности так, как на ее месте делала бы настоящая Есиквиум. Хесс видел, как она вошла в подъезд, где мгновенно зажегся свет. Они, конечно, не могли предусмотреть, что лифт будет занят так долго в это время суток, и Тулин придется тащиться по лестнице. Но, к счастью, она без проблем добралась до 3-го этажа и даже умудрилась создать такое впечатление, что с каждым лестничным пролетом ей все труднее и труднее нести на руках ребенка. Мимо нее прошли соседи, спускавшиеся с верхних этажей, но, видно, вообще не обратившие на нее внимания. Наконец Тулин пропала из поля зрения Хесса, и он затаил дыхание, пока в квартирке с небольшим балкончиком не зажегся свет. С тех пор минуло 3 часа, но ничего такого особенного не произошло. До того вечером во дворе появлялись люди. Кто-то возвращался с работы, кто-то болтал с соседями о событиях в мире, стоя под кружащимися над их головами опадающими листьями. А в подвальном помещении корпуса слева, предназначенном для общих собраний жильцов, началась небольшая вечеринка. И пару часов на пространстве между корпусами звучала индийская цитра, но постепенно пыл гостей угас, как и погасли огни во многих окнах, словно подавая знак, что время позднее. Свет в квартире Квиум по-прежнему горит, но Хесс знает, что скоро его выключат, ведь, по словам Еси, она обычно ложилась спать в это время, по крайней мере, в те редкие пятничные вечера, когда находилась дома. 11-7 на связи. Вы слышали байку про монашку и 7 маленьких полицейских из Европола? Прием. Нет, давай рассказывай, 11-7, мы слушаем. Это Тим Янсен развлекает коллег по рации с плохо скрытой иронией по адресу Хесса. Со своего места у окна в кухне Марк его не видит, но знает, что тот сидит в машине чуть к западу от подъезда вместе с одним молодым сотрудником из местного отдела, этнически близким к жителям квартала. Хесс не любит, когда коллеги используют радиосвязи для шуточек-прибауточек, но и вмешиваться не торопятся. На сборе группы в управлении, перед тем, как он отправился домой к Тулин, Янсен высказался скептически о целесообразности операции, дескать, он не видит достаточно доказательств, что жизнь Есиквиум реально находится в опасности. Янсен, конечно, уверен, будто это Хесс выдал прессе информацию об отпечатках. Тут дело ясное, ведь Марк поставил под сомнение результаты расследования дела Кристины Хартунг, а такие вещи наказуемы. В последние несколько дней Бывая в управлении, Хесс замечал, что Янсен плетет против него интриги. Но после того, как вечером в прессе взорвалась бомба, некоторые другие коллеги тоже стали поглядывать на него с недоверием. Что, разумеется, было смеху подобно. Лишь в редчайших случаях освещение СМИ дел об убийствах имело положительный для следствия эффект, и потому у Хесса давно вошло в привычку держаться от журналистов подальше. Фактически, утечка вызывала у него раздражение лишь тогда, когда она действительно имела место. Преступник теперь, стало быть, осведомлен об отпечатках, и Хесс досадует, ведь тот наверняка забавляется, наблюдая, как следствие стало посмешищем в глазах общественности. «Надо бы не забыть проверить источники журналистов», напоминает он сам себе и раздраженно хватает радиотелефон, так как Янсен начинает рассказывать новый анекдот. 11.7. Используйте связь только в целях выполнения задания. Иначе что, ты позвонишь в бульварную газету? Руководитель оперативного штаба реагирует на ситуацию и приказывает прекратить смех и вообще засорять эфир трепотней. Хесс смотрит в окно. Свет в квартире Есиквиум погас. Глава 71. Тулин старается держаться подальше от больших темных окон, но время от времени переходит из одной комнаты в другую, чтобы преступник знал, что она, то бишь Есиквиум, дома. Ну, конечно, если он находится во дворе и наблюдает за окнами. Спектакль на парковке был разыгран как по нотам. Кукла в перинке не оставляла сомнений, что на руках у Тулин ребенок, а его голова с искусственными черными волосами почти полностью скрывалась под перинкой. Прокол случился лишь один. Лифт в подъезде оказался занят. Однако Ная решила, что такая нетерпеливая от природы женщина, как Есиквиум, не станет долго ждать и предпочтет подняться по лестнице. По пути наверх ей встретилась молодая пара, однако они прошли мимо, даже не взглянув на нее. Она отперла дверь ключом Еси и захлопнула ее за собой, как только оказалась в прихожей. Хотя Тулин ранее никогда не бывала в этой квартире, она хорошо изучила расположение комнат на схеме и сразу, пройдя в спальню, положила куклу на постель. В комнате оказались две кровати, одна для матери, другая для дочери. Занавески на окнах с видом на еще один бетонный корпус напротив отсутствовали. Она знала, что Хесс находится в квартире на первом этаже, но ей не было известно, кто еще из коллег, возможно, наблюдает за нею. Тулин сняла с куклы перинку и уложила ее в постель, как если бы укладывала спать Ле у себя дома. Вот уж парадокс так парадокс. Исполняя служебные обязанности, она желает спокойной ночи кукле. Впрочем, размышления на эту тему были явно не ко времени. Затем она перешла в гостиную. В соответствии с распорядком дня, Есиквиум включила телевизор с плоским экраном и уселась в кресло спиной к окну, чтобы иметь возможность обозревать все, что происходит в квартире. Последней здесь была сама Есиквиум, и она явно не потратила времени, чтобы хоть чуть-чуть прибраться в доме, где царит полнейший бардак. Множество пустых винных бутылок, тарелки с остатками еды, коробки из-под пиццы и горы немытой посуды. Игрушек в квартире немного. И Тулин внезапно почувствовала, будто находится в привилегированном положении. Да, они не были уверены, что Еси на самом деле совсем пренебрегала своими родительскими обязанностями, но и условия, в которых росла ее дочь, вряд ли можно назвать приемлемыми. Найе даже вспомнилось ее собственное детство. Впрочем, думать об этом ей совсем не хотелось, и она сосредоточила внимание на происходящем на экране. Дело Кристины Хартунг по-прежнему занимало первое место в новостных передачах, в которых все время повторялся тезис, что оно, по-видимому, все же не расследовано до конца. Упоминалось об отказе Розы Хартунг от комментариев, и Тулин стала жаль министра, ведь ей и семье еще раз напомнили о прошлом, которое они хотели бы поскорее забыть. И тут последовала кульминация. Смотрите через минуту. Стивен Хартунг, отец Кристины, будет гостем студии новостей. Стивен Хартунг выступил в последней вечерней новостной передаче и дал довольно большое интервью. По его словам, он не сомневается, что его дочь все еще жива. Он умолял всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, позвонить в полицию и напрямую обратился к похитителю Кристины, заклиная его вернуть девочку родителям целой и невредимой. «Мы так тоскуем по дочери! Она все еще ребенок и нуждается в матери и отце!» Тулин прекрасно поняла порыв Стивена Хартунга, но не была уверена, что его призыв пойдет на пользу следствию. Затем перчатку подняли министр юстиции и шеф убойного отдела Нюландер и в резких выражениях дистанцировались от всяческих слухов и домыслов. В особенности непреклонен был Нюландер. Он обрушился на прессу с нападками, но при этом голос его звучал так бодро, что Тулин заподозрила, будто он просто-напросто наслаждается всеобщим вниманием к собственной персоне. В середине программы Тулин получила смс-ку от Генца. Тот спрашивал, что произошло и почему репортеры уже начали названивать и ему. Она написала в ответ, чтобы он ни в коем случае не давал комментариев. Генс в шутку ответил, что не может ничего обещать, если Тулин не согласится пробежать с ним 15 километров завтра с утра пораньше, но Ная на этом переписку закончила. Шумиха вокруг дела Кристины Хартунг наконец-то улеглась ближе к полуночи, когда пришла пора скучнейших телесериалов. Оптимистический настрой и азарт, охватившие Тулин на пути из Кристиансхауна, постепенно уступают место сомнениям. Насколько они могут быть уверены, что именно Есиквиум выбрана следующей жертвой? Насколько они могут быть уверены, что преступник нацелился именно на нее? Она слышит, как Тим Янсен пытается убить время, балагуря на свой манер по рации и в какой-то степени оправдывает его поведение. Деятель этот, конечно, дурак дураком, но если они ошиблись, это будет означать в том числе, что они бесконечно далеки от завершения расследования. Посмотрев на мобильники, который час, Ная, как и было договорено, выключает свет в гостиной, но не успевает снова усесться в кресло, как звонит Хес. «Все окей». «Да». Ей кажется, что он несколько успокоился. Они обсуждают создавшееся положение, и хотя Хес об этом даже не заикается, Тулин чувствует, что он по-прежнему находится в состоянии полной боевой готовности, во всяком случае, в большей степени, нежели она сама. «А насчет шуточек Янсена не парься», – неожиданно для себя самой говорит Ная. «Спасибо, я и не парюсь». Он похваляется, что раскрыл дело Хартунг с тех пор, как я работаю в отделе. И то, что ты, а теперь и журналисты сомневаются в этом, для него все равно, как если бы ему из обреза в живот угодили. Ты так говоришь, точно сама ему пулю в живот всадить хочешь. Тулин улыбается. Она собирается ответить, но тон Хесса внезапно меняется. Вроде бы начинается. Переключи на рацию. Что происходит? Переведи на рацию. Скорее. Связь прерывается. Ная откладывает мобильник и вглядывается в темноту, и почему-то ее вдруг пронизывает мысль, насколько в сущности она одинока. Глава 72. Хес замер у окна. Он знает, что с улицы его не видно, но все же стоит, не шевелясь. Метрах 100 в конце корпуса Квиум появляется молодая пара с велоприцепом для детей. Они открыли дверь в подвал, где размещается велосипедная стоянка, и скрылись в помещении. Гидравлическая дверь начинает медленно закрываться, и тут Хес замечает какое-то движение в темноте у прилегающего здания. Может быть, это порыв ветра качнул ветки деревьев? Нет, движение повторяется. Какая-то фигура метнулась к входу в подвал и успела проскользнуть внутрь, прежде чем дверь закрылась. Хес берет рацию. Возможно, гость появился. Дверь на востоке. Прием. Мы видели. Прием. Хес знает, что находится в том конце здания, хотя ни разу там не был. Подземный коридор ведет от двери к велосипедной стоянке и далее к лестнице и лифту, откуда можно попасть на этажи. Хес покидает свой наблюдательный пункт, выбирается в подъезд и закрывает за собой дверь. Но во двор не выходит, а спускается по лестнице в подвал. Свет не зажигает, но достает из кармана фонарик. Он внимательно изучил схему комплекса и знает, куда двигаться дальше. Освещая путь перед собой фонариком, Хес бежит по ведущему к корпусу Квиум подземному коридору под территорией двора. До корпуса 50 метров, и уже приблизившись к тяжелой металлической двери подъезда к Квиум, он слышит по рации, что лифт занят парой, зашедшей в дом с велосипедным прицепом для детей. Неустановленная личность, по идее, находится в подъезде, но свет на лестнице не зажегся, так что мы не уверены. «Прием!» «Надо прочесать весь подъезд, а начинаем прямо сейчас», — отвечает Хес. «Но мы даже не знаем». Марк прерывает связь. «Что-то у них не срослось. Незнакомец, по-видимому, прошел по газону, а этого они не предусмотрели». Хес ловит себя на мысли, что не удивился бы, если преступник спустился по веревке с крыши или выскочил из канализационного люка. «Да как угодно, но только не через подъезд». Марк снимает пистолет с предохранителя, и пока металлическая дверь медленно закрывается за ним, он уже оказывается на лестничной площадке первого этажа. Глава 73. Тулин слушает переговоры по рации и смотрит в окно. После того, как прозвучала фраза о появлении гостя, прошло 8-9 минут, и только теперь она понимает, что в комплексе установилась полная тишина. Музыка больше не играет, слышен только шум ветра. Когда они обговаривали детали операции, Ная согласилась остаться в квартире, но теперь эта затея представляется ей весьма глупой. Она никогда не умела ждать, и, кроме всего прочего, в квартире нет выхода на черную лестницу, которым можно было бы воспользоваться в случае необходимости. Поэтому, когда раздался стук в дверь, она с облегчением подумала, что это Хес или кто-то другой из своих пришел ей на помощь. Тулин выходит в прихожую и смотрит в глазок. В темном коридоре никого нет. Она видит только пожарный шкаф в нише прямо перед дверью. Может быть, ей послышалось? Да нет, в дверь точно стучали. И хотя Найе кажется, будто это знак, что опасность миновала, она снимает оружие с предохранителя и готовится к встрече с неизвестным. Отключает сигнализацию, отодвигает засов влево и выходит в приквартирный холл, держа пистолет наготове. Пара выключателей слабо светит на стене, но свет она не зажигает. Темнота представляется ей союзником. Двери во все квартиры, видимо, открываются в сторону широкого коридора с линолеумом на полу. Постепенно глаза привыкают к темноте, и слева ей становится видна торцевая стена. Справа же коридор ведет к лестнице и лифту, но и там тоже пусто. Никого в коридоре нет. Из квартиры доносится треск рации. Кто-то нетерпеливо повторяет ее имя, и она отступает назад ближе к двери. Поворачивается лицом к ней, и в этот момент сзади на нее набрасывается мужчина, прятавшийся в нише под пожарным шкафом. Он сидел там, скрючившись только и поджидая, когда она повернется к нему спиной. Мужчина всем своим весом наваливается на нее, и через открытую дверь Тулин падает на пол прихожей. «Сука подлая! Отдай мне фотки, или я прикончу тебя!» Больше он ничего не успевает прокричать, потому что Ная двумя быстрыми ударами локтем ломает ему нос. Мгновение он, словно окаменев, сидит, ничего не соображая, и прежде чем до него доходит, что с ним произошло, Тулин наносит ему третий удар, отчего он распластывается на полу. Глава 74. Хес и следовавшие за ним двое сотрудников подбегают к квартире Квиум и в открытую дверь слышат голос кричащего от боли мужчины, напавшего на Тулин. Марк зажигает свет. В квартире полный бедлам. На полу, посреди нестиранного белья и пустых коробок из-под пиццы, лежит мужчина с заломленными за спину руками. Тулин сидит на нем и одной рукой сжимает ему запястье между лопатками, а другой обыскивает карманы. «Ты что творишь, черт побери, отпусти меня, тварь!» Она заканчивает обыск, и двое полицейских поднимают мужчину, по-прежнему сжимая запястье за спиной, отчего тот кричит еще громче прежнего. Ему около 40, типичный торговый агент, мускулистый, с напомаженными волосами и обручальным кольцом на пальце. Под верхней одеждой на нем всего лишь черная футболка и тренировочные штаны, словно он только что вылез из постели. Опухший нос у него свернут на бок, лицо перемазано кровью. Николай Мюллер, Монтуявай-76, Копенгаген С. Тулин зачитывает данные с карточки медстрахования мужчины, лежавшей вместе с кредитными картами и семейным фото в бумажнике, который она достала из внутреннего кармана пальто наряду с мобильным телефоном и ключами с логотипом Audi. «Что происходит? Я ничего не нарушал!» «Что вы здесь делали?» «Я спрашиваю, что вы здесь делали?» Тулин подходит к Мюллеру и приподнимает ему подбородок, чтобы посмотреть в глаза. Тот все еще пребывает в шоке и никак не может поверить, что перед ним стоит какая-то незнакомая женщина в одеянии Есси Квиум. «Я хотел просто поговорить с Есси. Она прислала мне сообщение, чтобы я зашел к ней». «Вы лжете. Что вы здесь делали, я вас спрашиваю?» «Да нифига я не делал. Это она меня подставила». «Покажите сообщение. Давайте». Хес берет мобильник у Тулин и протягивает его Мюллеру. Полицейские отпускают его, и, хлюпая носом, он окровавленными пальцами начинает набирать код своего телефона. «Пошевеливайтесь! Быстрее!» Хес не желает ждать. Интуиция подсказывает, что сейчас его дурные предчувствия получат подтверждение, правда, пока он не знает, каким образом и почему. «Покажите мне! Давайте! Сюда!» Но Мюллер не успевает протянуть ему телефон, Хес просто-напросто вырывает мобильник у него из рук и смотрит на дисплей. Вместо номера отправителя на нем высвечивается скрытый номер, а само короткое сообщение звучит просто. «Зайди ко мне сейчас же, иначе я отправлю фотки твоей жене». К сообщению приложена фотография, и Хес нажимает на нее, чтобы укрупнить картинку. Снимок сделан с расстояния в 4-5 метров от объекта. Марк узнает мусоросборник в коридоре этажом ниже танцевального зала в том торгово-развлекательном центре, где они отыскали Есси Квиум. Двое стоят вплотную друг к другу, и занятие их не вызывает никаких сомнений. Впереди Есси Квиум, на ней та же одежда, что и сейчас на Тулин, а позади Николай Мюллер со спущенными до щиколотки штанами. В голове у Хесса одновременно взрываются тысячи мыслей. «Когда вы получили сообщение?» «Отпустите меня, я ничего не делал!» «Когда, я вас спрашиваю?» «Полчаса назад. Что здесь, черт побери, происходит?» Хесс впивается в него взглядом, а потом отпускает его руку и бежит к двери. Глава 75. Садовое товарищество «Гамак» в Альбе, на котором располагается чуть более 100 участков, на зиму закрывается. Летом в этом городском оазисе кипит жизнь, но с наступлением осени хозяева запирают свои деревянные домишки и оставляют их пустовать до прихода весны. И лишь в единственной халупе, одной из принадлежащих Копенгагенскому муниципалитету, сейчас горит свет. На дворе глубокая ночь. Но Есси Квиум все еще бодрствует. За окном трещат на диком ветру ветви деревьев. Порой кажется, что он вот-вот снесет крышу маленького на две комнатушки деревянного домика. Запах внутри совсем не такой, как летом. Есси лежит в спаленке на постели вместе со своей спящей глубоким сном дочуркой и видит лишь полоску пробивающегося из гостиной в щелку под дверью света. Она все еще до конца не может осознать, что там и вправду сидят двое полицейских, охраняющих ее и Оливию. Нежно проводит рукой по щеке дочери. Она редко ласкает Оливию. И хотя слезы готовы хлынуть у нее из глаз, и в минуту просветления Есси призналась самой себе, что дочка — это единственное, что сообщает хоть какой-то смысл ее собственному существованию. Ей вдруг становится предельно ясно. Оливию придется отдать, если она вообще хочет, чтобы жизнь их обеих хотя бы чуточку стала лучше. Да, денек выдался у нее такой, что любой драматург позавидует. Сперва унизительная сцена, что устроил ей Николай. Потом забег по коридорам торгового центра, допрос в управлении полиции и, наконец, приезд в безлюдный поселок. И хотя Еси настаивала на своей невиновности, на самом деле обвинения, о которых она узнала в полиции, потрясли ее. Обвинение в том, что она пренебрегает материнскими обязанностями и избивает Оливию, как утверждал автор заявления в муниципалитет. Вернее, не столько обвинения сами по себе так подействовали на нее, нет, их она и раньше слыхала достаточно. Совесть ее теперь растревожила то, с какой серьезностью отнеслись к этой истории два сыщика, что допрашивали ее. Они вели себя совсем не так, как чинари из муниципалитета. Они вроде как знали, что на самом деле происходило с нею и Оливией. Она, конечно, сама себя распалила, кричала и орала, как по ее представлениям и должна поступать оскорбленная мать, но как бы вдохновенно и убедительно с ее точки зрения она не врала, те ей не верили. И хотя Еси никак не могла уразуметь, для чего нужно было помещать их с дочкой под охрану в холодный и сырой деревянный домишко, она, по крайней мере, точно знала одно. Во всем этом виновата она сама, как, впрочем, и во многом другом. Когда они с Оливией остались вдвоем в спальне, Еси сперва подумала, что ей удастся собрать волю в кулак и полностью измениться за одну ночь. Поставить крест на пьянках-гулянках, прекратить унижаться в вечной попытке поймать кого-нибудь на крючок, чтобы иметь основание чувствовать себя любимой. Она уже удалила номер Николая из памяти своего телефона, потому что больше не желает иметь с ним дело. Но сумеет ли она сдержать данное самой себе слово? У нее ведь и до него была куча других, и парней, и девок, и собачья ее жизнь давным-давно стала уже и жизнью Оливии. Ведь бедная девочка совсем смирилась и принимает мамины выкрутасы как должное. Долгие дни в приготовительном классе, одиночество на игровых площадках, разгульные вечера в барах и даже утренние застолья с совершенно чужими ей людьми, которых Еси притаскивала домой и позволяла им делать все, что душе угодно, лишь бы они хоть как-то скрашивали ее серое существование. Она ненавидела свою дочь и избивала ее. И порой лишь мысли о пособии на ребенка, выплачиваемом местными властями, удерживали ее, иначе она давно отказалась бы от дочери. Но как бы Еси не сожалела о прошлом, как бы не хотела изменить свою жизнь, она знала, что самой в одиночку ей не справиться. Осторожно, чтобы не разбудить Оливию, Еси вылезает из-под перины. Она стоит босыми ногами на ледяном полу, но все же прежде, чем надеть обувь, сначала потеплее закутывает дочку и только потом направляется к двери. Глава 76. Мартин Рикс прокручивает на своем смартфоне странички сайта Pornhub с обнаженными женщинами. В животе у него бурчит. Он уже 12 лет как служит сыщиком, и все эти годы грустит, когда его отправляют на такое занудное задание, как сегодня ночью. И тогда только порнографический сайт Pornhub, букмекерский портал Bet365 и Суши могут среди немногих других вещей скрасить долгое ожидание. Мартин просматривает дальше бесконечный ряд порнографических картинок, но сколько б ни попадалось ему на глаза силиконовых сисек, сапог на высоченных каблуках и бандажных тесемок, ничто не может утешить чувство досады, которое он испытывает при мысли об этом говнюке Хесе и вброшенной в медийное пространство бомбе о деле Хартунг. Когда 6 лет назад Мартина Рикса перевели из участка района Белахой в убойный отдел, его наставником стал следователь Тим Янсен. Рикс поначалу не взлюбил этого здоровенного, высокомерного чувака с сильным испытующим взглядом. У Янсена всегда была наготове веселая шуточка в его адрес, отчего Мартин, не обладавший даром красноречия, чувствовал его превосходство и ставил своего наставника в один ряд с однокашниками из школы в Рибе, что считали Рикса туповатым. По крайней мере, до тех пор, пока ему не выпал шанс как следует отдубасить насмешников. Потом, однако, выяснилось, что Янсен, в отличие от одноклассников Рикса, ценил своего напарника за его выносливость и полное презрение к людям. В первые полгода испытательного срока Мартина эти двое проводили все время вместе, будь то в автомобиле, в допросной, в комнате для летучек, раздевалке или столовой, и когда Рикса зачисляли в штат, они сообщили руководству, что и дальше хотели бы работать в паре. За 6 лет дружбы они изучили друг друга вдоль и поперек, и надо сказать, что несмотря ни на какие перемены в руководстве отдела, прочность положения этой сладкой парочки сомнению не подвергалась. Во всяком случае, до того, как 2 недели назад не объявился этот козел из Гааги. Нет, Хес надежд явно не оправдывал. Возможно, он и был хорош когда-то, давным-давно, когда работал в отделе, но теперь загордился от осознания принадлежности к элите, как и все эти придурки из Европола. С тех давних времен Хес запомнился молчаливым и малость заносчивым волком-одиночкой, и Рикс даже почувствовал облегчение, когда пришла пора расстаться с ним. Но теперь вот он и Европолу встал поперек горла, и вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным для отдела, Хес позволил себе поставить под сомнение результаты расследования, которое на сегодняшний день считается главным достижением Рикса и Янсена. Мартин по-прежнему помнил в деталях все происходившее в октябрьские дни прошлого года. Давление на них оказывалось небывалое. Рикс с Янсеном вкалывали круглосуточно, и именно они с подачи анонимного источника взяли, допросили и задержали Линуса Беккера и инициировали обыск у него дома. Когда несколько дней спустя они снова допрашивали подозреваемого в управлении, Рикс нутром почувствовал, что этот допрос станет решающим. На руках у них были козыри, косвенные и прямые улики, которые они могли предъявить ему. Ну и, разумеется, Малый в конце концов вынужден был написать признательные показания. Облегчение они испытали огромное и славно отпраздновали победу, напившись до положения рис и закончив свои похождения поздним утром следующего дня игрой на бильярде в баре «Маклуд» на Вестерборо. Да, конечно, труп девочки они так и не нашли. Но отсутствие вишенки вкуса самого торта не испортило. И тем не менее, теперь Рикс сидит в холодной халупе в садовом товариществе гамака в Вальбо и разыгрывает роль няньки при мамашке-алкашке. И все это из-за Хеса и этой гребаной Тулин. Пока они и все остальные вместе с Янсеном делают дело в Урбан Планен, где происходит все самое интересное, он так и будет сидеть здесь и глядеть, как сова из дупла, и надеется, что в лучшем случае его сменят в 6:30 утра. Внезапно открывается дверь в спальню. В гостиную выходит женщина, которую он назначен охранять. На ней только футболка и туфли на босу ногу. Рикс кладет мобильник на стол. Вид у женщины недоуменный. А где другой полицейский? Надо говорить не полицейский, а сыщик. И где другой сыщик? И хотя ее это вообще-то не касается, Рикс снисходит и объясняет ей, что тот отправился за суши на Лангаде в Вальбе. «А ты чего спрашиваешь?» «Да так просто. Мне хотелось бы поговорить с 2 следователями, они меня сегодня допрашивали». Хотя мамашка-алкашка стоит позади дивана, Рикс отмечает, что попка у нее знатная, и какое-то время размышляет, есть ли у него шанс и успеют ли они покувыркаться на диване до возвращения напарника с 2 порциями суши. Сколько раз в воображении Рикса разыгрывалась такая сцена – перепихнуться с находящейся под защитой свидетельницей, которую он охраняет. Это круто! Вот только мечта до сих пор не воплотилась в жизнь. «Я хочу рассказать им правду. И еще хочу поговорить с кем-нибудь, чтобы мою дочь передали в хорошие руки, пока я со своими проблемами не разберусь. Вот цена. Рикс-то совсем на другое рассчитывал. И он сухо отвечает, что придется ей еще подождать, пока не откроется офис соцзащиты. А вот правду он с удовольствием выслушает. Но не успевает женщина открыть рот, как раздается звонок его мобильного телефона. «Это Хес, все окей». Хес явно взвинчен. Рикс слышит в трубке, как он хлопает дверцы машины и заводит мотор. Мартин Рикс из кожи вон лезет, желая придать голосу надменные нотки. «А почему бы и не быть всему окей? Что у вас?» Ответа Рикс не разбирает, потому что в этот момент у калитки срабатывает автомобильная сигнализация. Высокие звуки сирены звучат так, будто гарнист выдувает сигнал тревоги и заставляют напрячь нервы. Обернувшись, Мартин видит, что огни дальнего света и мигалки на крыше забегали, точно огоньки карусели в Тиволи. Рикс в недоумении, ведь рядом с машиной никого нет. Он все еще держит мобильник у уха и в ответ на вопрос говнюка Хесса говорит, что сработала сигнализация, и чувствует при этом, что тот насторожился. «Из дома не выходи, мы едем!» «Зачем едете? Что случилось?» «Не выходи из дома и охраняй Есиквиум, ты слышал, что я сказал?» Помедлив секунду, Рикс прерывает связь и теперь слышит только завывание сигнализации. Что ж, если Хес думает, что он подчинится его приказу, то жестоко ошибается. Что случилось? Теперь уже мамашка-алкашка задает ему этот вопрос, испуганно глядя на него. Ничего, иди спать. Ответ ее не убеждает, но возразить она тоже не успевает, потому что из спальни доносится детский плач, и Есси спешно возвращается к дочери. Рикс кладет мобильник в карман и расстегивает ремешок на плечной кобуры. Нет, он не дурак, и разговор с Хесом дает ему понять, что ситуация резко изменилась. У него появляется шанс, может быть, единственный шанс, заткнуть всем им глотку. И Хесу, и Тулин, и в первую очередь каштановому человеку, как сегодня стали называть преступника журналисты. Скоро сюда примчится группа захвата. Но пока сцена пуста, а он готов выйти на подмостки. Мартин достает из кармана куртки ключи от машины и открывает дверь. Ветер бушует в кустах и ветвях деревьев, и Рикс с пистолетом в руке ступает по садовой тропинке точно по красной ковровой дорожке. Глава 77. Оливия, хотя и сидит в постели возле деревянной стены, но все же еще не совсем проснулась. «Мам, что случилось?» «Да ничего, милая, ложись и спи». Еси подходит к постели, садится и гладит дочку по ее длинным волосам. «Я не смогу заснуть, когда такой шум», — шепчет Оливия и прижимается к матери, но как раз в этот момент сигнализация смолкает. «Ну вот, все и кончилось». «Спи, маленькая». Через мгновение девочка снова засыпает. Еси долго смотрит на нее и думает, что разговор с полицейским немножко помог ей. Этого, конечно, недостаточно, и вообще-то она разговорилась с ним, чтобы хоть чуть-чуть облегчить душу. Но внезапно сработавшая сигнализация вселила в нее такой ужас, какого раньше она никогда не испытывала. Правда, теперь, когда сирена замолкла, и откуда-то из сада доносятся звуки рингтона мобильника полицейского, она чувствует, что испугалась понапрасну. Но тут же до нее доходит, что полицейский-то трубу не берет. Еси напряженно вслушивается. Звонки прекращаются, затем они возобновляются, но и на сей раз на вызов никто не отвечает. Еси Квиум выходит на крыльцо, и ветер взметает ее волосы. Обувь у нее надета на босые ноги, но на улице жутко холодно, и она уже жалеет, что не завернулась в одеяло. Снова раздается звук рингтона, где-то там, возле полицейского автомобиля, без опознавательных знаков, но сыщика нигде не видно. «Эй, ты где?» Осторожными шагами Еси подходит ближе к живой изгороди и к машине, стоящей на покрытой щебнем дороге за калиткой. Еще шаг, и она выйдет на дорогу и увидит автомобиль и, наверное, мобильник, звонок которого звучит где-то совсем поблизости. Но тут Еси вспоминает слова, сказанные на допросе в управлении полиции. «Опасности для ее жизни. Вот о чем они говорили». Жуткий страх охватывает все ее существо. Со стороны ветвистых деревьев и голых кустов медленно подкрадывается угроза и тянется к ее голым ногам. Еси поворачивается и со всех ног мчится назад, поднимается на крыльцо, вбегает в дом через открытую дверь и тут же захлопывает ее за собой. Из недавнего телефонного разговора полицейского ей известно, что помощь вот-вот подоспеет, и она старается не паниковать. Запирает дверь и придвигает к ней комод. Потом выбегает на кухню, где есть место для малюсенького душа с туалетом, убеждается, что все двери и окна закрыты, находит в кухонном столе длинный нож и забирает его с собой. В окно ей не разобрать, что происходит в задней части сада, и тут она понимает, что сама-то просто купается в море света. Если кто-то там есть, а она уже не сомневается, что это так, ему видно каждое ее движение. Еси молниеносно возвращается в гостиную, лихорадочно водит рукой по стене, после двух неудачных попыток находит нужный выключатель и гасит свет во всем доме. Затем стоит не дыша, вслушивается в темноту и всматривается в заднюю часть сада. Никого и ничего. Только ветер, не оставляющий попыток снести домишко с лица земли. До Еси вдруг доходит, что в спешке она отрубила и рефлектор. Наклоняется и снова включает аппарат. Обогреватель начинает гудеть, и в слабом красноватом свете его индикатора на стуле, где совсем недавно сидел полицейский, Еси вдруг замечает маленькую фигурку. Она не сразу понимает, что это каштановый человечек с воздетыми кверху ручками-спичками. И хотя вид у него совершенно обычен, ее охватывает дикий ужас. Ведь не было же никакого человечка на этом стуле, когда пару минут назад она выскочила из дома в поисках полицейского. Когда же Еси вновь поднимает взгляд, ей кажется, будто в темноте, прямо перед нею возникает живое существо. Она собирается с силами и начинает рубить ножом в воздух перед собой. Глава 78. Служебный автомобиль на полной скорости въезжает в ворота садового товарищества и несется дальше по подсыпанной щебенкой дороге. На маленьких участках с небольшими домишками темно, хоть глаза выколи, и только дальний свет выхватывает впереди полицейскую легковушку без опознавательных знаков. Тулин на полной скорости подъезжает к ней, и Хес сразу же выпрыгивает на улицу. На дороге валяются две коробки из-под суши, а рядом молоденький оперативник склоняется над лежащим на земле телом. Заметив Хеса, он зовет его на помощь и неловко пытается унять кровь, хлещущую из глубокой резаной раны на шее Мартина Рикса. Тот корчится в предсмертных судорогах, его недвижный взгляд направлен на склонившиеся над ним ветви деревьев. Ахес бежит дальше к дому. Дверь заперта. Но Марк вышибает ее ударом ноги и, навалившись всем телом, отодвигает подпирающий ее комод. Тычет дулом пистолета во все стороны и, когда глаза привыкают к темноте, различает валяющиеся на полу стол и стулья, как будто совсем недавно здесь произошла страшная драка. В спальне, на кровати, сидит, вцепившись в край перинки, Оливия. Однако самой Еси Квиум нигде не видно. Тулин показывает на распахнутую дверь, ведущую из кухни в заднюю часть садика. Промчавшись мимо огромной яблони, они в три прыжка преодолевают пологий спуск, добираются до отделяющего участок от соседнего штакетника, но никого обнаружить им не удается. Ряд темных, продуваемых всеми ветрами садиков тянется вплоть до многоэтажных домов на бульваре. Только возвращаясь к дому, они находят ее. Нижние ветки яблони, оказывается, вовсе не ветки, а голые ноги есиквиум. Тело ее размещено в том месте, где ствол разделяется на три. Она как бы сидит на самом толстом суку, а ноги неестественным образом торчат в стороны. Голова склонилась на бок, и безжизненные руки, поддерживаемые ветками, словно бы воздеты к небу. «Мама!» Сквозь шум ветра до них доносится растерянный голос Оливии, и возле двери в кухню они различают размытые контуры фигурки, вышедшей на холод девочки. Хес не в силах пошевелиться и остается возле яблони. Атулин мигом взлетает по склону и увлекает девочку за собой в помещение. Хотя вокруг кромешная тьма, Хесу видно, что руки есиквиум несообразно коротки, и одна нога тоже. Подойдя ближе, он замечает во рту у нее каштанового человечка с распростертыми ручками-спичками. Глава 79. Вторник, 20 октября. Наше время. Тулин быстрым шагом идет под дождем, посматривая на указатели. Вода уже просачивается в сапоги, но наконец-то она видит табличку, показывающую, что квартира 37C находится в противоположной стороне. Дело происходит ранним утром. Ная только что отвезла дочку в школу. А всего лишь несколько дней назад она стояла посреди жилых корпусов Урбанпланана и ведать не ведала, что Хес тоже проживает в квартале социального жилья. Впрочем, факт этот ее ничуть не удивляет. Доброжелательные, но все же и настороженные взгляды женщин в хиджабах и платках подсказывают ей, что здесь она привлекает внимание, и, оглядываясь по сторонам в поисках дороги к 37C, Тулин снова с раздражением задается вопросом, почему Хес затаился, тогда как весь город стоит на ушах. Вот уже скоро, как четверо суток, средства массовой информации поставляют в медийное пространство стендапы и репортажи с мест преступлений и из Кристенсборга, из управления полиции и экспертно-криминалистического отдела. Повсюду мелькают фотографии трех убитых женщин и Мартина Рикса, испустившего дух на покрытой щебенкой дороге в садовом товариществе. Интервью со свидетелями, соседями, родственниками, высказывания экспертов и их оппонентов, а также полицейских чинов, в первую очередь Нюландера, вновь и вновь оказывающегося перед микрофоном, часто в параллель интервью министра юстиции. И к тому же продолжает раскручиваться история с Розой Хартунг, потерявшей дочь, а теперь еще и вынужденной терпеть унижение из-за слухов о том, что расследование якобы не доведено до конца и дело, возможно, так и не раскрыто. Правда, журналисты в новостных редакциях стали прозревать и вроде бы понимают, что уже повторяются, так что теперь в основном на все лады гадают, когда же в очередной раз произойдет неслыханное злодеяние. Начиная с пятницы, Хес и Тулин не досыпали. Вызванные убийством в садовом товариществе эмоции не то чтобы улеглись, но притупились в связи с необходимостью заняться черновой работой. Вечными опросами и допросами, телефонными разговорами, сбором информации об Урбанпланен и садовом товариществе, а также выяснением родственных и любовных связей есиквиум. Шестилетнюю ее дочь, к счастью, не увидевшую мать мертвой, направили на обследование, и врачи выявили, что девочка забита, недоедала, и что против нее предпринимались действия насильственного характера, а говоря попросту, ее поколачивали. Один психолог, не отвлекаясь на другие темы, поговорил с ней только о том, какие чувства она испытывает, узнав о смерти матери, и написал в заключении, что искренне порадовался умению маленького ребенка так точно и убедительно выражать свои горестные чувства. Этот факт, несмотря на прочий негатив, давал надежду на то, что девочка выправится. Тем более, что родные бабушка и дедушка Оливии, проживающие в Эсбьерге, с большим удовольствием взяли ее к себе на воспитание. Впрочем, им придется немного подождать, пока дело об опеке не будет рассмотрено в соответствующих инстанциях. И еще. Благодаря вмешательству Тулин и девочку, и бабку с дедом удалось оградить от назойливого внимания журналистов, только и мечтавших о случае сообщить публике последние новости о каштановом человеке. Тулин страшно возмущает, что пресса таким образом демонизирует убийцу, потому как в первую очередь была более чем уверена, что он-то как раз и заинтересован в нагнетании атмосферы страха, а ажиотаж вокруг этой истории, не исключено, даже вдохновляет его на новые преступные деяния. Генс и его эксперты пахали круглыми сутками, но пока что никаких реальных результатов их усилия не принесли. Ничего не дал и тщательный анализ сообщения преступника, поступившего на мобильный телефон Николая Мюллера, и ни одно из свидетельских показаний не позволяло заподозрить кого-либо в слежке за Ессиквиум ни в Урбанпланен, ни в тот день в торговом центре, хотя Хесс с Тулин побывали там снова, чтобы еще раз просмотреть записи с камер видеонаблюдения. В общем, как и в случае с убийством Лауры Кьер и Анны Сайер-Лассен, им не удалось отыскать ни одного следа преступника, словно все их и вправду смыло дождем. Были, впрочем, данные судебно-медицинской экспертизы, свидетельствовавшие, что Ессиквиум умерла примерно в 1 час 20 минут ночи. Для ампутации использовался тот же инструмент, что и в двух других случаях. И еще стало известно, что производилась она при жизни жертвы. Во всяком случае, что касается рук. Ну и, разумеется, экспертиза подтвердила, что отпечатки пальцев на маленькой фигурке каштанового человечка, обнаруженного на сей раз во рту жертвы, принадлежат Кристине Хартунг. И еще следствие пришло к единому мнению, что анонимные заявления по поводу всех трех убитых женщин написаны одним и тем же лицом. В то же время никто из сотрудников муниципалитета не смог оказать сыщикам действенной помощи, а изучение электронных посланий и их таинственной связи с иностранными серверами не вывели следствие на отправителя. И словно подчеркивая безвыходность ситуации, Нюландер распорядился приставить охрану к включенным в шорт-листы женщинам, в адрес которых также поступили анонимные заявления с аналогичными обвинениями, а также приказал всем своим сотрудникам привести себя в полную боевую готовность. Да и вообще, события последних дней повлияли на настроение в управлении. Как сыщик, Мартин Рикс, возможно, и не являлся светочем разума, но как сотрудник, за 6 лет всего лишь дважды не явившийся на службу, он стал такой же неотъемлемой частью ведомства, как и изображение булавы над главным входом в его здание. Более того, выяснилось, что Мартин был обручен, и эта новость большинство его коллег просто-напросто ошарашила. Вчера в 12 часов в управлении провели минуту молчания в памяти Рикса, и молчание это стало весьма красноречивым. Коллеги не скрывали слез, и следственная бригада еще теснее сплотила ряды, как всегда бывает, когда полицейский погибает при исполнении служебных обязанностей. Для Тулинжи и Хесса самый главный вопрос заключался в том, каким образом преступнику удалось обвести их вокруг пальца в ночь убийства. Они устроили засаду в Урбанпланен, но он узнал об этом. По каким каналам, Тулин не ведала. Однако случилось так, как случилось. Затем преступник наведался в садовое товарищество, что имело бы смысл, если б ему заранее было известно, что Ессиквиум с дочерью провели там неделю прошлым летом и потому, возможно, и теперь находились в том же домике. СМС-ка Николаю Мюллеру отправлена еще до убийства, а если быть совсем точным, в 0:37 с телефона с незарегистрированной сим-картой откуда-то из товарищества, и это было еще более страшным открытием. Отправляя сообщение, убийца был уверен, что оно вынудит сбитого с толку неверного супруга отправиться в Урбанпланен и, соответственно, оказаться в руках полиции. Все это убеждало Тулин, что целью преступника как раз и было заставить их признать себя проигравшими и выставленными на всеобщее осмеяние. Точно так же, как и тогда, когда он послал смс-ку на мобильник Лауры Кьер после того, как умертвил ее. И ничего удивительного, что все это, вкупе с отсутствием реальных результатов огромной работы стольких людей, и привело вчера вечером к жестокому разбору полетов у Нюландера. «Какого дьявола ты трусишь? Почему ты запрещаешь нам допросить Розу Хартунг?» Хесс вновь настаивал, что убийства так или иначе связаны с министром соцзащиты и исчезновением ее дочери. «Какой смысл рассматривать эти два дела порознь? Отпечатки пальцев на трех каштановых человечках. Самое убедительное из всех возможных доказательства, что дела связаны между собой. И это еще не конец истории. Сперва он отчленил одну кисть, потом обе, а теперь еще и ступня добавилась. И что, по-твоему, преступник собирается сделать в следующий раз? Да ведь это даже ежику понятно. Роза Хартунг – либо ключ ко всему, либо возможная цель». Однако Нюландер, сохраняя полное спокойствие, вновь и вновь повторял, что уже допрашивал министра, у которой, кстати сказать, есть и другие проблемы. «Какие еще проблемы? Ничего важнее этой у нее и быть не может!» «Расслабься, Хесс!» «Да я просто спросил». По данным спецслужб, за последние пару недель неизвестные или неизвестные прислали ей несколько сообщений с оскорблениями и угрозами. «Что-что? И ты даже не подумал нас об этом предупредить?» вмешалась в перепалку Тулин. «Нет, потому что никакой связи с делами об убийствах это не имеет. Вот последний случай. Как утверждает спецслужба полиции, 12 октября на радиаторе министерского автомобиля намалевали надпись с угрозами в тот момент, когда преступник, по всей вероятности, уже преследовал Анны Сайер-Лассен». В общем, встреча закончилась скандалом. Хесс с Нюландером расстались чуть ли не врагами, и Тулин оставалось только попытаться избавиться от ощущения, что подобное выяснение отношений весьма однозначно характеризует ситуацию с расследованием. Дождь наконец-то перестал раздражать Наю, но лишь потому, что она вошла в крытую галерею, в конце которой и располагается квартира 37C. По обе стороны от двери возвышается куча банок с краской, лаком и растворителем, а проход загораживает какой-то агрегат, используемый, как решила Тулин, для циклевки полов. «Так это тебе он названивал насчет полов?» – спрашивает невысокого росточка пакистанец, только что подошедший по галерее вместе с маленьким кареглазым мальчиком. На пакистанце кричащий оранжевый дождевик, как будто он собрался прямиком в Гуантанамо. Однако садовые перчатки и мешки для мусора у него в руках свидетельствуют, что он намеревается просто убрать с территории комплекса опавшие листья. Примечание. Гуантанамо. Американская военно-морская база на территории Кубы, где находится лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях. Основной цвет тюремных роб в США – оранжевый. «Здорово, что ты профессионал, а то у этого парня руки что крюки, хотя сам-то он считает себя строителем Бобом, до которого ему далеко, как до Луны. А ты знаешь строителя Боба?» «Ну да». «Правильно, что он решил продать квартиру. Здесь ему не место. Но для этого ее надо привести в порядок. Ну да, я, конечно, покрасил стены и потолки, потому что сам он лопату от кисти отличить не может. Но уж полы я ему циклевать не стану. Да и сам он такими глупостями заниматься не будет. И я не буду». Ная, чтобы отделаться от собеседника, показывает ему свой полицейский жетон, но тот, слегка озадачившись, остается на месте и смотрит, как она стучит в дверь. «Так значит, ты не квартиру покупаешь. Выходит, пока все по-старому остается». «Нет. А ты не знаешь, строитель Боб дома?» «Посмотри сама. Он двери никогда не запирает». Пакистанец слегка оттесняет Тулин в сторону и толчком плеча открывает незапертую дверь. «Вот еще тоже проблема. Ну кому, скажи на милость, здесь, в парке Одина, взбредет в голову не запирать свою квартиру? Я ему говорил, а он отвечает, что у него, видишь ли, красть нечего. Так что ему все одно, но... Аллах Акбар!» Маленький пакистанец теряет дар речи, и Тулин прекрасно его понимает. В пахнущем свежей краской помещении вещей немного. Стол, пара стульев, пачка сигарет, мобильный телефон, контейнер с едой на вынос, да несколько банок с краской и малярной кисти на покрытом газетами полу. Да, судя по всему, Хес бывает здесь лишь урывками. И Наи почему-то кажется, что и в его квартире в Гааге, или где он там еще обретается, мебели не больше, чем здесь. Однако вовсе не интерьер привлекает ее внимание, а стены. На них повсюду развешаны разномастные листочки, фотографии и газетные вырезки, а между ними видны слова и буквы, написанные прямо на обоях. Словно огромная причудливая паутина, эти материалы покрывают две только что выкрашенные стены. Ярко-красным маркером выведены затейливые стрелы, стрелочки и рисунки, соединяющие различные фрагменты друг с другом. По-видимому, картина начиналась в углу с записи об убийстве Лауры Кьер и потом постепенно дополнялась материалами о прочих преступлениях, включая убийство Мартина Рикса. А еще подчеркнутыми фломастером фигурками каштановых человечков, именами участников событий и названиями мест убийств, обозначенных либо фотографиями, либо надписью фломастером от руки сверху прямо на стене. Что же до записей на отдельных листках, то в ход шли чеки, квитанции и куски картона, к примеру, от коробки из-под пиццы. Впрочем, судя по всему, материал для таких записей у автора закончился. И потому внизу красуется вырванная из газеты фотография министра Розы Хартунг с указанием даты ее политического камбэка, от которой нарисованная фломастером стрелка ведет к убийству Лауры Кьер. И подобные стрелки множатся и множатся, складываясь в какую-то необозримую сеть стрелок, приводящих в конце концов к отдельной колонке, над которой написано «Кристиансборг, угрозы, оскорбления, спецслужба». И над всей этой сетью красуется старое газетное фото 12-летней Кристины Хартунг и выведенное маркером поле, в котором заглавными буквами написано «Линус Беккер», и рядом, прямо на стене, сделаны какие-то заметки. Большинство их нечитабельно, видимо потому, что Хес еле-еле мог дотянуться до туда, даже забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, все еще стоящей на полу. Тулин рассматривает гигантскую паутину со смешанными чувствами. Когда они расставались вчера вечером, Хес был замкнут и немногословен, и, не сумев дозвониться до него сегодня с утра, она уже даже и не знала, что думать. Но если судить по тому, что она увидела на стенах, парень не сдался. Однако, с другой стороны, это полотно явно свидетельствовало, что у его автора проблемы с головой. Вполне возможно, он предполагал таким вот образом создать для себя связную, цельную картину происходящего, но закончил-то ее совсем в другом ключе. И даже одаренному шифровальщику или Нобелевскому лауреату по математике было бы сложно не поддержать рекомендацию автору избавиться от идеи фикс или вообще лечиться от психического заболевания. Увидев, что стало со стенами, маленький управдом разразился невероятным количеством пакистанских ругательств и ничуть не утихомирился при внезапном появлении в дверях квартиры запыхавшегося Хеса. Его черная футболка, шорты и кроссовки промокли насквозь, и от находившегося долгое время на холоде тела исходит легкий пар. Тулин не ожидала, что он такой мускулистый и жилистый. Впрочем, при всем при том, Хес явно не в форме. «Ты о чем думаешь? Мы же только что все покрасили!» «Я снова покрашу. Ты же сам говорил, что красить надо минимум дважды». Хес левой рукой опирается на дверной косяк, а в правой держит свернутую в трубочку прозрачную папку. «Да уже дважды покрасили, даже трижды!» Кореглазый мальчик устал ждать отца, и пакистанец против воли выходит в галерею. Тулин бросает короткий взгляд на Хеса и отправляется вслед за управдомом. «Подожду в машине. Нюландер требует нас к себе. Через час мы допрашиваем Розу Хартунг в министерстве». Глава 80. Не помешаю. Тим Янсен стоит в дверях. У него круги под глазами, чужой отсутствующий взгляд, и Нюландер чувствует исходящий у него изо рта похмельный запашок. Нет, заходи. За спиной Янсена привычно для начала рабочего дня снуют туда-сюда сотрудники отдела. Еще вчера, после торжественной церемонии прощения с Мартином Риксом, Нюландер отказался возвратить Янсена в состав следственной группы, так что принять его он решил вовсе не по этой причине. Просто он видел, что тот не ответил на приветствие только что покинувших его кабинет Хесса и Тулин и прошел мимо них, глядя прямо перед собой, будто вовсе их не заметил. Вот и счел необходимым уделить ему немного времени. Встреча с Тулин и Хессом выдалась недолгой. Утром Нюландер связался с Министерством соцзащиты, и министр Роза Хартунг через своего советника Фредерика Фогеля передала, что с удовольствием поможет им и сообщит все сведения, каковыми располагает. Однако, поскольку министр не находится под подозрением и ничем не скомпрометирована, мы считаем, что речь должна идти не о допросе, а просто о беседе. Нюландер решил, что советнику не по нраву идея встречи министра с полицейскими, и он наверняка рекомендовал ей вообще избежать беседы. И, по-видимому, министр сама предложила помочь следствию. Но, несмотря на это сообщение, Хесс, который все больше и больше раздражал Нюландера, остался в кабинете. «Значит ли это, что ты возобновляешь расследование дела об исчезновении Кристины Хартунг?» Нюландер уловил, что Хесса завел речь об исчезновении, а не о смерти Кристины Хартунг. «Это даже не обсуждается, и если тебе сложно это усвоить, можешь снова поехать в Урбан Планен и допросить там местных». Вообще-то, не далее как вчера, поздно вечером, Нюландер еще раз задвинул вопрос о допросе Розы Хартунг в долгий ящик, однако давление на отдел все возрастало. Увиденное в садовом товариществе вспоминалось ему как кошмарный сон. А после убийства Мартина Рикса расследование стало личным делом для многих сотрудников. Человеческая жизнь есть человеческая жизнь, и по идее не должно быть никакой разницы, полицейского убили или кого бы то ни было еще. Но хладнокровное убийство 39-летнего сыщика, на которого, по оценке судмедэкспертов, напали со спины и перерезали ему сонную артерию, отложится в ДНК каждого, кто давал клятву при вступлении в полицейское братство. Сегодня в 7 часов утра Нюландера попросили изложить свое видение ситуации на совещании у руководства. Конечно, в принципе, было несложно рассказать о высокой боевой готовности личного состава, а также поведать о многочисленных запланированных следственных мероприятиях, от которых они ожидают реальных результатов. Но хотя он ни разу не назвал ее имени, во время его доклада над высоким собранием витала тень Кристины Хартунг, и возникало ощущение, будто все присутствующие только и ждут окончания его выступления, чтобы наконец-то можно было задать главный вопрос несуществующей повестки дня об этих гребаных отпечатках пальцев на каштановых человечках. В свете произошедшего, не возникло ли каких-либо сомнений в исходе дела Кристины Хартунг? Начальник окружного управления полиции сформулировал свой вопрос на дипломатический манер, но прозвучал он все равно издевательски. Так, во всяком случае, воспринял его Нюландер. Вопрос, конечно, и вправду был самым главным на совещании, и Нюландер почувствовал на себе взгляды всех его участников. Любой из присутствовавших руководителей почел бы за счастье не оказаться на его месте, ибо путь к ответу на этот вопрос был нашпигован минами в не меньшей степени, чем какая-нибудь дорога для гуманитарных конвоев на Ближнем Востоке. Тем не менее, Нюландер ответил: «Если рассматривать дело Хартунг отдельно, нет никаких оснований полагать, что оно не раскрыто. Расследование проведено тщательнейшим образом, все возможные версии проверены, прежде чем материалы были переданы в суд, и виновный понес заслуженное наказание». С другой стороны, существовали, конечно, эти не совсем четкие отпечатки пальцев на трех каштановых фигурках, найденных на местах убийств трех женщин. Впрочем, они могли означать все, что угодно. К примеру, подпись под критическим высказыванием в адрес министра соцзащиты и руководителей органов опеки, и потому министра, само собой разумеется, следует обеспечить серьезной охраной. А каштаны вполне могли быть приобретены в импровизированном киоске Кристины Хартунг до ее смерти. Но все это пока неизвестно, за одним, впрочем, исключением. Нет свидетелей, показавших бы, что Кристина Хартунг жива и находится в добром здравии. А чтобы коллеги не возникали, Нюландер заявил, что преступник, возможно, специально запутывает следствие и потому, дескать, профессионалам следовало бы сосредоточиться на фактах и уже добытых доказательствах. Но, как утверждает сарафанное радио, не все твои сыщики разделяют такую точку зрения. Значит, ты что-то не так понял. Возможно, речь идет об одной, ну, очень уж творческой личности, но это и не удивительно. Ведь личность сия не принимала участия в нашем расследовании в прошлом году. «О ком мы, черт побери, говорим?» – задал вопрос один из главных инспекторов полиции. Заместитель Нюландера поддержал шефа, объяснив, что речь идет об офицере связи Марке Хессе, у которого возникли проблемы в Гааге и которого отправили домой от греха подальше, пока не прояснится его будущее. Услышав неодобрительные реплики других присутствующих в адрес офицера связи, еще больше осложнившего отношения с Европолом, Нюландер решил, что дискуссия окончена, но тут начальник окружного управления заявил, что прекрасно помнит Хесса и знает, что тот далеко не дурак. Может быть, сейчас Хесс в разобранных чувствах и мыслях, но в свое время он был одним из лучших сыщиков, когда-либо служивших в отделе. Но, по-моему, ты сказал, что Хесс немножко неправильно выступил в Гааге. Что же, это прямо как бальзам на душу, тем паче, что министр юстиции не далее, как час назад в утренних новостях заявил, что нет никаких причин копаться далее в деле Кристины Хартунг. Тем не менее, у нас 4 убийства, и один из погибших, к тому же, полицейский. Так что нам нужны какие-то хотя бы и предварительные результаты. И мы бы сами себя выпороли, если бы еще раз не проверили как следует какие-то вещи из-за необходимости спасать свою шкуру и честь мундира. Нюландер отверг подозрения, сказав, что он вообще никого и ничего не спасает, однако недоверие к его словам словно бы повисло над столом красного дерева в зале заседаний управления. Однако Нюландер быстро соображает, и он сразу же добавил, что в том числе и поэтому сегодня отдаст приказ еще раз и более основательно допросить Розу Хартунг, чтобы выяснить, не располагают ли министр и сотрудники ее министерства сведениями, которые могли бы помочь выйти на след преступника. Затем Нюландер покинул зал заседаний с высоко поднятой головой, но стараясь ничем не выдать возникшего у него в глубине души тревожного ощущения, что тогда, во время расследования в прошлом году, они допустили ошибку. Он много раз анализировал ход следствия, но все никак не мог взять в толк, в чем же эта ошибка заключалась, если, впрочем, они вообще ошиблись. Зато Нюландер прекрасно знал, что может забыть о блестящей карьере, здесь ли, в управлении, в другом ли месте в пределах этого города, если в самом ближайшем будущем они не добьются весомых результатов. «Ты должен вернуть меня в группу!» «Янсен, мы об этом уже говорили. В группу ты не вернешься. Езжай домой, возьми неделю отпуска». «Домой не поеду. Я хочу помочь ребятам». «Это исключено. Я ведь знаю, что значил для тебя Рикс». Тим Янсен не воспользовался предложением Нюландера сесть на дизайнерский офисный стул фирмы Эймс и остался на месте, уставив взгляд в окно на дворик с колоннами. «Что сейчас происходит?» «Люди вкалывают. Я сообщу, когда будут новости». «Так, выходит, ни хрена они не нашли, Хесс и эта сучка». «Янсен, отправляйся домой. У тебя в башке туман. Ступай домой и проспись». Это Хес во всем виноват. Это-то хоть тебе понятно? В смерти Рикса никто не виноват, кроме преступника. Фактически я, а не Хес, дал добро на операцию. Так что если тебе кого и винить, так только меня. Рикс в одиночку из дома не вышел бы, если б не Хес. Хес на него надавил. Не понимаю, о чем ты. Янсен отвечает не сразу. Сперва просто смотрит в окно. Мы 3 недели почти не спали. Все силы положили и в конце концов нашли улики и добились признательных показаний. И тут является этот говнюк из Гааги и начинает распространять слухи, будто мы на самом деле облажались. Янсен говорит медленно, отделяя слова друг от друга. Взгляд его устремлен куда-то вдаль. «Да ерунда все это! Дело ведь раскрыто, так что нифига вы не облажались! Усек?» Янсен глядит прямо перед собой, точно находится где-то совсем в другом месте, но тут звонит его мобильник, и он выходит из кабинета, чтобы ответить на вызов. Нюландер провожает его взглядом и ловит себя на внезапной мысли, что больше всего ему сейчас хочется, чтобы Хес с Тулин добыли в беседе с министром что-нибудь стоящее. Глава 81. Сотрудники Министерства соцзащиты приносят коробки и ставят их на белый стол в форме эллипса в помещении с высокими потолками. «Все материалы будут здесь. Если вам понадобится что-то еще, скажите», — услужливым тоном говорит первый замминистра и направляется к двери. «Счастливо поработать!» В освещающих коробки солнечных лучах плавают пылинки, но тут за окнами собираются тучки и роль солнца берут на себя лампы дизайна Поуля Хеннингсона. Опера вынимают из коробок папки с делами, однако для Хесса они не представляют никакого интереса. Он в состоянии дежавю, ведь всего лишь несколько дней назад он стоял в другом конференц-зале в Копенгагенской ратуше со стопкой других дел, и ему представляется, будто преступник поместил его в подобный кафкианскому мир абсурда с новыми делами, которые теперь придется проверять. И чем больше папок он видит в коробках, тем яснее становится ему, что заняться им следует совсем иным, что надо выйти за рамки предсказуемости. Вот только неведомо ему, как это осуществить. Вообще-то, Хес возлагал большие надежды на допрос Розы Хартунг. После невразумительного разговора с Фогелем, который напомнил им Стулин, что они будут не допрашивать Розу Хартунг, а беседовать с нею, они вошли в кабинет министра, где та уже ожидала их. Полицейские подробно рассказали ей о каждой из жертв, но, по ее словам, она о них ничего не знала. Хес понимал, что она действительно старалась припомнить, сталкивалась ли ранее с ними или с их родственниками, но ничего вспомнить так и не смогла. Ему даже пришлось подавлять в себе чувство сострадания к ней. Роза Хартунг, красивая, одаренная женщина, потеряла дочь и за то короткое время, что Хес знал ее, сильно сдала. Взгляд у нее стал какой-то растерянный и поникший, точно у загнанного зверя, а когда она рассматривала фотографии и документы, было видно, как дрожат ее тонкие пальцы, хотя министр всеми силами старалась унять их. И все же Хес говорил с ней жестким тоном, потому как считал Розу Хартунг ключом к разгадке преступления. Трех убитых женщин объединяло нечто общее. Во всех трех случаях их дети подвергались домашнему насилию в грубой форме. Во всех трех случаях преступник рассылал анонимные заявления с призывом изъять детей из семьи. И во всех трех случаях система ошибочно отвергала обвинения в адрес их семей, не предпринимая никаких действий в защиту детей. А поскольку на месте преступления всякий раз оказывался каштановый человечек с отпечатками пальцев дочери Розы Хартунг, не исключено, что преступник тем самым хотел привлечь ее к ответственности, и эти убийства должны были донести до нее какое-то послание, о чем-то напомнить ей. «Нет, не знаю. Сожалею, но ничем не могу помочь вам», — «А как вы думаете, почему в последнее время в ваш адрес поступали угрозы? Я так понимаю, что вы получили весьма неприятное электронное послание, и кто-то намалевал слово «убийца» на министерском автомобиле. Как вы полагаете, кто бы это мог сделать? А главное, с какой целью?» «Контрразведчики задавали мне тот же вопрос, но у меня нет никаких предположений на сей счет». Хесс сознательно не стал говорить, что история с автомобилем может иметь отношение к убийствам, ведь по данным спецслужб, надпись нанесли на радиатор машины в тот же период времени, когда случилось нападение на Анне Сайер Лассен. То есть, судя по всему, речь идет о несвязанных друг с другом происшествиях. Если, конечно, не считать, что на самом деле орудовали двое преступников в сговоре друг с другом. Но пока что не было никаких оснований рассматривать такую версию. Тут в разговор вступила потерявшая терпение Тулин. «Но ведь вам должно быть понятно, о чем идет речь. Ведь есть же свидетельство, что вас не все уважают, и, может быть, вам известно, за что кто-то хочет отомстить вам». Советник министра Фогель сразу же заявил, что такой резкий тон в данной беседе недопустим. Однако Роза Хартунг снова подтвердила свое желание все-таки помочь следствию. Вот только ей не вполне понятно, каким образом. Всем ведь известно, что она всегда выступала на стороне детей и призывала изымать их из семей в случае, если они подвергаются домашнему насилию. И именно поэтому министр обратилась к местным властям с просьбой ввести у себя систему приема анонимных заявлений соответствующего характера, как это уже сделано в Копенгагенском муниципалитете. Защита интересов детей – главный пункт ее программы, и когда Розу Хартунг назначили министром, она первым делом призвала власти на местах активнее выступать в защиту прав ребенка. Потребность в этом была высока, ведь как раз тогда всплыли грубые нарушения в деятельности некоторых муниципалитетов в Ютландии. И, ясное дело, по этой причине у нее могли появиться противники. В первую очередь, из числа чиновников, ну и, конечно, семей, на себе ощутивших ужесточение политики министерства в этом вопросе. Но ведь наверняка есть люди, считающие, что вы предали именно интересы детей. Нет, этого я представить себе не могу. Почему нет? Разве министру не может помешать? Потому что я не такая. Не потому, что это меня напрямую касается, но я сама была ребенком, и мне пришлось жить в приемной семье. Так что я знаю, что это такое, и поэтому всегда буду защищать интересы детей». В глазах министра мелькнул гневный огонек, когда она ставила Тулин на место. Для Хесса были важны и вопрос, и ответ, ведь он, ко всему прочему, понял, в чем секрет популярности Розы Хартунг. Проведя два, мягко говоря, сложных года на министерском посту, она сохранила в себе ту искренность, каковую любой политик старается отыскать в себе и выказать, выступая в прайм-тайм перед телекамерами, но ей она была присуща от природы. «А каштановые человечки, вы можете предположить, кому понадобилось напомнить вам о каштановых фигурках или о каштанах вообще?» Хотя на дворе и стояла осень, посыл преступника был весьма необычен, и если Роза Хартунг и вправду ключевая фигура, Хесс надеялся, что она, благодаря его наводке, может вспомнить нечто важное. «Нет, к сожалению, ничего не могу вспомнить. Разве что придорожный киоск Кристины осенью. Когда они сидели за столом, она, Матильда и... Но ведь я уже об этом рассказывала». Министр едва сдерживала слезы, и Фогель попытался закончить беседу. Однако Тулин возразила, сказав, что Роза Хартунг еще может им кое в чем помочь. Поскольку именно она инициировала увеличение дел об изъятии детей из неблагополучных семей в муниципалитетах, Тулин и Хесс хотели бы ознакомиться со всеми делами такого рода, рассмотренными за время пребывания Розы Хартунг на посту министра. Преступник мог оказаться лицом заинтересованным и таким вот образом решил отомстить министру и вообще всей системе, которую она представляет. Роза Хартунг кивнула в знак согласия, и Фогель отправился к первому замминистра, чтобы тот дал необходимые указания сотрудникам. Засим Хес и Тулин поднялись и поблагодарили министра за встречу, но теперь уже она ошеломила их своим вопросом. «Прежде чем мы расстанемся, я бы хотел узнать, остаются ли еще шансы на то, что моя дочь жива?» Оба сыщика растерялись. Такой вопрос им следовало бы ожидать более всего, но тем не менее они оказались к нему не готовы. Впрочем, Хес все-таки решился ответить. «Дело вашей дочери раскрыто. Преступник дал признательные показания и осужден». «Но как же быть с отпечатками пальцев? В трех случаях!» «Если преступник имеет что-то против вас и у него есть на то свои причины, он может заставить вас и вашу семью поверить в самое ужасное». «Но вы ведь не знаете это наверняка. Вы не можете этого знать». «Как уже сказано, я сделаю все, что вы скажете, но вы обязаны найти ее». «Мы не можем этого обещать. Как уже говорилось». Роза Хартунг больше ничего не сказала. Она просто смотрела на них влажными от слез глазами, пока не взяла себя в руки, и Фогель не увел ее. А Тулин и Хессу выделили в распоряжение конференц-зал, и Нюландер немедленно отправил десяток оперативников помогать им в проверке дел. Ная входит в зал с коробкой в руках и ставит ее на стол. «Вот еще одна. Я буду рядом, у меня там ноутбук. Давай, принимайся за дело». Оптимистическое настроение, охватившее Хесса, когда им разрешили переговорить с министром, улетучилось, поминай, как звали. Снова им предстоит сидеть и просматривать дела. Вагон и маленькую тележку страниц о неблагополучном детстве, оскорбленных чувствах, утраченных надеждах, вмешательстве местных властей в дела семейные, предательстве и обмане, с чем, скорее всего, преступник сильно желает познакомить полицейских и представителей власти. Хес не выспался, мысли разбегаются, ему трудно сосредоточиться. Неужели им удастся обнаружить следы преступника в лежащих на столе делах униженных и оскорбленных? Предположить такое логично. Но следует ли преступник обычной логике? Он наверняка давным-давно понял, что они в первую голову примутся именно за эти дела. Так зачем ему рисковать и подставляться? И, кстати, зачем он делает каштановых человечков? И почему отрезает у жертв кисти и ступни? С какой стати он ненавидит матерей, а не отцов? И где находится Кристина Хартунг? Убедившись, что пластиковая папочка по-прежнему у него в кармане, Хес идет к дверям. «Тулин, мы уходим. Скажи своим людям, чтобы позвонили, если найдут что-то стоящее». «Зачем? Куда мы едем?» «Назад. К началу». Хес выходит за дверь, не имея понятия, следует ли Тулин за ним. Встретившийся ему по дороге Фредерик Фогель кивает в знак прощания и закрывает за собой дверь в кабинет министра. Глава 82. «С какой стати нам вообще говорить о деле Хартунг, если Нюландер утверждает, что оно к нашим баранам отношения не имеет? А откуда мне знать? Если речь идет о мачете и расчленении поросенка, я линяю отсюда, но ты лучше его спроси». Тулин отвечает раздраженным тоном, стоя перед Генсом в его лаборатории, и кивает в сторону Хесса, который закрывает дверь, чтобы посторонние не слышали их разговор. Прямо из министерства они проехали через центр города к зданию в форме улья, где куча экспертов в белых халатах трудятся, словно пчелки в многочисленных стеклянных клетках. По дороге Хес попросил Тулин связаться с Генсом, чтобы тот был на месте, а сам все это время болтал с кем-то по мобильному телефону. Эксперт, кажется, обрадовался звонку Наи, может быть, даже больше обычного, потому что позвонила она ему без предварительной договоренности. Хотя не исключено, что и слегка смутился при этом, узнав, что звонок ее объясняется желанием Хеса перетереть с ним какую-то тему. Тулин надеялась, что Генс будет занят, но у него отменилось совещание, он сумел выкроить время, и теперь она страшно жалела, что поехала вместе с Хесом. Они стоят возле того стола, на котором увидели на экране первый отпечаток большого пальца Кристины Хартунг. На заднем плане Тулин видит сварочный аппарат и какие-то предметы из пластика на горелке. Оказывается, Генс нагревал их, чтобы проверить пластик на гибкость. Хес подходит к столу, и эксперт встречает его дружеским, но внимательным взглядом. «С такой, что дело Хартунг, по-моему, именно имеет прямое отношение к последующим убийствам. Мы с Тулин тогда были не при делах в расследовании, так что мне нужна помощь, а ты единственный, кому я доверяю. Если ты считаешь, что я тебя таким образом подставляю, скажи, и мы уйдем». Генс смотрит на них с улыбкой. «Ты меня заинтриговал, и если не собираешься расчленять поросенка, то нет проблем. О чем именно идет речь?» Об уликах против Линуса Беккера, доказывающих его вину. Тулин поднимается со стула, на который только что присела, но Хес хватает ее за руку. «Выслушай меня. До сих пор мы, грубо говоря, делали лишь то, чего ждал от нас преступник. Теперь, чтобы догнать его, нам надо срезать путь. И если заниматься этим старым делом и вправду означает просто терять время, и мы сейчас в этом удостоверимся, то я буду молчать в тряпочку, в том числе и об исчезновении Кристины Хартунг». Хес отпускает Тулин, и та, постояв мгновение, снова садится. Она видела, что Генс заметил, как Хес схватил ее, и почему-то смутилась. Надо было просто отдернуть руку. Марк открывает толстую папку с делом. Кристина Хартунг пропала во второй половине дня 18 октября, когда возвращалась домой после тренировки по гандболу. О происшествии было немедленно сообщено в полицию, и расследование началось по-настоящему через несколько часов, когда в лесу обнаружили ее велосипед и сумку. В течение последующих трех недель продолжались безуспешные поиски девочки, которая будто сквозь землю провалилась. И, наконец, последовала наводка от некоего анонима, который сообщил о необходимости провести обыск у Линуса Беккера, 23 лет, проживающего на первом этаже в жилом комплексе в Биспебьерге. Я правильно излагаю? Да, все верно. Я сам присутствовал при обыске и могу сказать, что это была отдельная наводка. Хес, не отвечая Генсу, продолжает листать страницы дела. Затем Линуса Беккера на месте допросили относительно Кристины Хартунг, и там же был, как ты говоришь, произведен обыск. Чувак оказался личностью подозрительной, нигде не работал, не имел никакого образования, никаких социальных связей. Жил один, время проводил в основном за компьютером, а зарабатывал на хлеб игрой в покер в интернете. И что еще более существенно, отбыл трехлетний срок тюремного заключения за то, что в 18-летнем возрасте изнасиловал девушку-подростка и ее мать, проникнув в их дом в Ван-Лёсе. Кроме того, Беккер имел еще несколько мелких судимостей за непристойное поведение и прошел курс лечения в муниципальной психиатрической лечебнице. Однако поначалу он отрицал какое-либо отношение к преступлению против Кристины Хартунг. Беккер, если я правильно помню, даже заявил, что никаких проблем с психикой у него больше нет. Но потом мы открыли его ноутбук. Вернее, наши айтишники сделали это. Именно. И насколько я понимаю, Линус Беккер оказался довольно способным хакером. Он хоть и самоучка, но очень старательный. Парадоксально, но факт. Цифровыми технологиями он заинтересовался, посещая компьютерные курсы в тюрьме. И тут выяснилось, что Беккер в течение, по меньшей мере, полугода взламывал полицейский архив с фотографиями тел убитых в местах преступлений. Тулин, вообще-то собиравшаяся молчать в целях экономии времени, в этот момент вынуждена была поправить Хеса. С чисто технической точки зрения систему он не взламывал. Раздобыл логин куки одного из компьютеров, подключенных к системе, а она была старая и слабо защищенная. Вот он и смог ее обмануть, просто пересылая куки. Такое позорище, что систему тут давным-давно не заменили на более современную. Просто зла на них не хватает. Замечательно. В любом случае, Беккер имел доступ к тысячам фотографий с мест преступлений за долгое время. И я думаю, ребята, которые это обнаружили, наверняка были в шоке. «Не то слово, это было как взрыв атомной бомбы», — добавил Генц. «Малому удалось получить доступ к данным, которые, по идее, имеем только мы. К тому же из его пользовательских данных следовало, что он упивался созерцанием самых жутких убийств, какие только имелись в архиве». «Да, я так и понял. Особенно его интересовали убийства с сексуальным подтекстом. Обнаженные женщины с нанесенными им увечьями, в первую очередь». Но в некоторых случаях речь идет и о преступлениях против детей, преимущественно малолетних девочек. Беккер тогда же признал, что его преследуют навязчивые садистские идеи, и просмотр этих фото возбуждает его сексуальное чувство. Но он по-прежнему отрицал свое касательство к исчезновению Кристины Хартунг. Да, ведь тогда, в принципе, не существовало никаких доказательств против него, верно? «Верно, но лишь до тех пор, пока мы не проверили его обувь». «Ну-ка, ну-ка, расскажи подробнее». «Все довольно просто. Мы проверили в квартире все, в том числе и пару его старых кроссовок. Они стояли на газете в шкафу. И анализ остатков почвы на подошвах показал 100% совпадение с типом почвы в том районе леса, где были найдены велосипед и сумка Кристины Хартунг. Так что сомнений не оставалось». И тут Беккер начал изворачиваться. «Ты имеешь в виду его объяснение, в котором часу он оказался на месте преступления?» «Именно. Если я правильно помню, он сказал, ровно так же, как в случае с фотографиями, что его просто притягивали места, где были совершены преступления. И, услышав в новостях об исчезновении Кристины Хартунг, он сразу же выехал в указанный район леса. Ты, конечно, можешь спросить Тима Янсена или кого-нибудь еще, но, насколько я помню, Беккер утверждал, что находился за полицейским ограждением в толпе зевак и ощущал сексуальное возбуждение от одного лишь пребывания на месте преступления. Я к этому еще вернусь. В общем, Беккер все так же продолжал отрицать свою причастность к убийству Кристины Хартунг. Ему вообще было сложно связано рассказывать о своих поступках в тот день. Он ссылался на провалы в памяти, как одно из проявлений параноидальной шизофрении, которую у него диагностировали. Но главное, он по-прежнему уходил в несознанку, даже тогда, когда на полке в гараже рядом с его машиной нашли орудие убийства. То есть мачете со следами крови Кристины Хартунг. Хесс находит соответствующее место в деле. И только когда его допросили Янсен и Рикс и предъявили ему фотографию найденного мачете, он наконец-то признался. Я более или менее правильно излагаю? Мне неизвестно, что происходило на допросе, но в остальном все верно. Отлично. Значит, мы можем идти? Тулин метнула строгий взгляд в Хесса. Я не вижу, что из всего этого мы можем использовать, ведь тут все и ежику понятно. Ну, едет у мужика крыша. Явно едет. Так какой смысл на него попусту время тратить, пока другой злодей на свободе расхаживает? Дело не в том, считать Линуса Беккера душевно больным или здоровым, а в том, что, по-моему, он говорил правду до того дня, когда вдруг дал признательные показания. Прекрати! Что ты имеешь в виду? Это уже Генц поинтересовался, но Хесс вместо ответа продолжает цитировать дело. За год, предшествующий исчезновению Кристины Хартунг, Линус Беккер дважды задерживался за непристойное поведение. В первый раз на заднем дворе общежития в Оденсе, где за пару лет до этого одна молодая женщина была изнасилована и убита своим сожителем. А второй на Амагерфеллет, где 10 годами ранее таксист прикончил женщину и спрятал тело в кустах. И в обоих случаях Беккер мастурбировал на месте этих двух старых преступлений, за что, собственно, и был задержан и получил незначительное наказание. И что, это что-то доказывает? Нет, это лишь позволяет допустить, что Линус Беккер вполне мог отправиться на место исчезновения Кристины Хартунг, как только услышал об этом в новостях. Да, конечно, если б так повел себя нормальный человек, это могло бы показаться странным. Но для чувака с такими наклонностями, как у Беккера, подобное поведение вполне объяснимо. Да, но фишка в том, что сам-то он об этом ничего не сказал в момент задержания, а невиновный обязательно сделал бы это. Забавно, что впервые Беккер заговорил об этом, лишь когда мы провели анализ почвы на подошвах его кроссовок. Но может это не так уж и странно. Может быть он вообще и думать не думал, что вы обратите внимание на эти остатки. Ведь прошло уже 3 недели, и хотя я лично с Линусом Беккером не знаком, могу предположить, он уповал на то, что ему больше никогда не придется рассказывать о своей навязчивой идее бывать на местах преступлений. Но когда ему предъявили результаты анализа почвы, он был вынужден сказать правду. Тулин поднимается с места. «Мы ходим по замкнутому кругу. Я не понимаю, с чего бы нам считать объяснения психопата правдивыми. Так что возвращаюсь в министерство». Да хотя бы с того, что Линус Беккер фактически был в лесу, и ровно в то время, которое он назвал. Хес достает из внутреннего кармана пластиковую папочку, вынимает оттуда несколько листков распечаток с загнутыми краями и пододвигает их в сторону Наи. Она успевает заметить, что это та самая папка, которую она видела в руках Хеса в парке Одина сегодня утром, когда тот вернулся с пробежки. В архиве оцифрованных материалов Королевской библиотеки хранятся статьи и фото, и среди фотографий, сделанных на месте преступления в тот вечер, я нашел вот это. На первой копии – иллюстрация к репортажу, опубликованному в одной бульварной газете на следующий день после исчезновения Кристины Хартунг. На остальных – крупные планы. Тулин рассматривает распечатанные копии. Первое фото она уже видела раньше. Оно уже стало почти иконой, потому что это копия одной из первых фотографий среди опубликованных в прессе материалов о деле Кристины Хартунг. На ней изображен освещенный прожекторами район лесного массива, где полицейские и кинологи с собаками, по-видимому, обсуждают план поисков пропавшей девочки. Вид у них мрачный, что подчеркивает в глазах читателей серьезность ситуации. Вдалеке, на заднем плане, видны собравшиеся за полицейским ограждением журналисты, фотографы и зеваки, и Ная уже собирается вновь заявить, что они зря тратят драгоценное время, но на следующей фотографии она узнает его. Фото сделано в технике пикселяции, и часть изображения размыта, зато на другой четко видны данные крупным планом лица, как сразу же догадывается Тулин, любопытствующих, столпившихся за полицейским ограждением. И позади всех, почти совсем спрятавшись за спинами других зевак, то есть в третьем, а то и в четвертом ряду, стоит Линус Беккер. Копия фото укрупнена, и потому вместо глаз у него черные впадины, но форма лица и редкие белесые волосы не оставляют сомнений. И, разумеется, возникает вопрос. Каким макаром Беккер мог там оказаться, если в признательных показаниях указано, что в это самое время он колесил с телом Кристины Хартунг по северу Зеландии в поисках места для его захоронения? Ну и ну. Генс берет распечатки из рук Тулин, которая все никак не может сообразить, что ей следует сказать. «Почему же ты об этом раньше ничего не говорил? Почему не поставил в известность Нюландера?» «Мне пришлось дважды уточнять время съемки у фотографа, автора снимка, чтобы убедиться, что он действительно был сделан в тот вечер. И я получил подтверждение по дороге сюда в машине. А что до Нюландера, я подумал, что нам лучше сначала переговорить с тобой. Но все это, тем не менее, не снимает обвинения с Беккера». Ведь, в принципе, он мог убить Кристину Хартунг, спрятать ее тело в машине, вернуться обратно в лес, посмотреть, что предпринимает полиция, а потом уже отправиться в северном направлении. Безусловно, такое случалось с преступниками и прежде. Но, как я уже говорил, странно то, что на мачете не обнаружено костной пыли, а она должна быть, если он на самом деле расчленил тело. Но зачем тогда ему признаваться в том, чего он не совершал? Вот что в таком случае непонятно. По разным причинам. Но, по-моему, нам лучше всего спросить об этом его самого. Потому как, на мой взгляд, похититель Кристины Хартунг и есть тот преступник, которого мы сейчас разыскиваем.